Глава 41. В отделении расследований творился сущий хаос. Со множеством мониторов и телефонных экранов смотрела искаженное ужасом лицо Мэрибел Хоу. Со всех сторон доносились ее пронзительные крики. Тейтум на миг застыл у дверей, и Зои пронеслась мимо него в кабинку Фостера. Тейтум поспешил следом, стараясь не обращать внимания на душераздирающие вопли. «Мама! Мамочка, помоги! Забери меня отсюда!» Фостер кричал на кого-то по телефону, то же видео крутилось у него на компьютере. Увидев ФБРовцев, он повесил трубку. «Когда началась трансляция?» — спросила Зои. 25 минут назад. И почти сразу люди стали получать письма со ссылками. На этот раз ссылки получили гораздо больше людей, чем раньше. Начался шквал звонков в диспетчерскую. «С Шелтоном говорили?» — спросил Тейтум. «Он пытается отследить, откуда загружается видео». «Лайонс сейчас с ним на связи», — ответил Фостер. «Выслали 3 патрульные машины обыскать окрестности захоронения Николь Медина на случай, если и Мэрибел он решил закопать где-то неподалеку. А только что я получил разрешение поднять в воздух вертолет. Вдруг сверху разглядим, как этот сукин сын орудует лопатой». «Себя самого он сейчас не показывает», — нахмурилась Зои. «Может быть, место погребения легко узнать?» «Значит, в первую очередь думаем о местах, которые легко узнать, так?» — переспросил Фостер. «С какими-то приметами, которые, если показать их на видео, сразу тебя выдадут. Сейчас кого-нибудь отрежу». И он взялся за телефон. «Фостер!» — закричала со своего места Лайонс, вскочив из-за стола. Голос ее почти тонул в криках Мэрибел. «Он использует старый мобильник!» «Что? Его мобильник!» Тейтум поднял руку, призывая к тишине, и заорал во всю мощь легких. «Так, все выключили звук на видео! Быстро!» Секунду казалось, что его никто не слышит. Но постепенно один за другим крики стихли, и, наконец, в зале воцарилась относительная тишина. «Я только что говорила с Шелтоном». Взволнованно, блестя глазами, сообщила Лайонс. «Убийца загружает видео с того же телефона, что и предыдущие. У нас есть его приблизительное местонахождение. 67-е шоссе к северу от карьера Twin Buds. Там рядом трейлерный парк». Она нагнулась над клавиатурой и застучала по клавишам, выводя на монитор карту. «Мать честная, мы его достали!» — выкрикнул Фостер, набирая номер на телефоне. «Диспетчерская, мне нужны патрульные на 67-е. И еще 2. Нет, 3 блокпоста. Один на повороте у Уиллик Пит Роуд, еще один на повороте Саут Джеймс Роуд. И 3-й на дороге, что ведет к карьеру Твин Батс. На съезде с 67-го. Да, там». «Ни одну машину не пропускать вплоть до дальнейших распоряжений, ясно? Ни одну! Пусть самого начальника полиции! Закрыть весь район!» Он повесил трубку и, нахмурившись, повернулся к Тейтуму. «Насколько опасен этот сукин сын, если загнать его в угол? Сопротивляться будет?» «Если загнать его в угол, может попытаться бежать», — ответил тот. «Но если ради этого придется рисковать жизнью, вряд ли. Скорее попробует вас перехитрить». Он взглянул на Зои, ожидая подтверждения. Та рассеянно кивнула, думая о чем-то другом. «Все, что нам пока известно об убийце, свидетельствует, что он охотится на слабых. И Николь Медина угрожал ножом, так что, скорее всего, у него даже нет огнестрельного оружия». На столе у Лайон зазвонил телефон, и она сняла трубку. «Я поеду туда, возглавлю поиски», — сказал Фостер. «Буду рад, если кто-нибудь из вас отправится со мной». «Я поеду», — ответил Тейтум. «Мы можем». Лайонс хлопнула трубку на рычаг. «Здесь Делия Хоу», — громко объявила она. «Делия Хоу?» — переспросила Зои. «Она знает о видео?» «Вряд ли. Похоже, просто хочет поговорить». Тейтум оглянулся вокруг. Со всех сторон на него смотрело искаженное лицо девушки, отчаянно борющейся за жизнь. «Сюда ее впускать нельзя!»